Глава первая. Общий вердикт был таков. Самсон Стрельский — старый дурак. Мужчины сказали это прямо в глаза, а дамы выражались экивоками. Чего удумал, совсем веяний времени не понимает. 20-й век же на дворе. И кем нужно быть, чтобы ворошить древнюю рухлядь? Но дамы именно это имели в виду. Старый дурак Самсон Стрельский предлагает нелепую авантюру, которая кончится бездарной тратой денег и гибелью репутации. Репутация у труппы Кокшарова была. Да, не бог весть какая, провинциальная репутация, не столичная, однако была. Артистов он собрал голосистых и ловких, мог с ними поставить любой водевиль, любую модную пьеску с музыкой и танцами. И когда Кокшарову пришло письмо с коммерческим предложением от давнего приятеля-антрепренера Маркуса, ставшего владельцем летнего концертного зала в Билдерингсхофе, что на берегу Рижского залива, это было заслуженное потом и кровью предложением. Концертный сезон на Рижском взморье недолг, 4 месяца. Это вам, господа, не Крым. Но какая почтенная публика там собирается. И из Петербурга, и из Москвы едут отдохнуть, развеяться, подышать ароматами моря и соснового леса. Многие знатные особы имеют собственные дачи в 20 верстах от Риги, на побережье в Эдинбурге. Особы попроще в Майеренхофе, а есть и такие, кто забирается и подальше, в Дубельн, в Ассерн и даже в Шлоккен. Не всякая публика желает летом обременять себя громоздкими шедеврами возвышенного искусства. Большинству подавай певичек, танцорок, отдельные номера из любимых опереток. А у Кокшарова все дамы в труппе поют, да и прелестно поют. Казалось бы, составьте Кокшаров 2 или 3 концертные программочки с романсами, со смешными сценками, выдай дамам аванс, чтобы освежили туалеты, прикупили чулочков и шляпок, да и вперед. С этой целью он и собрал труппу на совещание, записать разумные идеи и набросать эти самые программочки, чтобы достойно ответить господину Маркусу. А старый дурак Самсон Стрельский тяжеловесно воздвигся как злосчастный памятник государю Александру Третьему, о котором язвительные петербуржцы сложили эпиграмму. Стоит на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот. Скульптор Паула Трубецкой, как выяснилось, задался целью изобразить одно животное на другом и изваял огромного болвана с угрюмым взором из-под насупленных бровей. Некоторая логика в этом имелась. Царь был ростом сажень без 5 вершков. Под старость растолстел и сделался огромен. Точно таков стал к 60 годам и Самсон Стрельский. Но сам он считал это импозантностью и даже придавал себе объема свободными костюмами и пальто, особенно светлыми, летними. Итак, он воздвигся и заявил, что дешевые дивертисманы и одноактные пьески хороши для города Урюпинска, а в Билдерингсхофе следует показать целый спектакль в 2 или даже в 3 акта. Его ехидно спросили, угодно ли ему ставить Гамлета или балет «Спящая красавица». Он отвечал, «Мы можем без труда поставить прекрасную Елену». «Что?» — спросил потрясенный Кокшаров. «Какую еще Елену?» «Офенбахову, Иван! Какую ж еще?» Я бы превосходно сыграл жреца Колхаса. Так, как Шаров забормотал, что-то вычисляя на пальцах. В 1881 году, поправьте меня, господа, коли ошибся, или даже в 80-м, примерно тогда ваша прекрасная Елена с треском провалилась в Саратове и с той поры канула в небытие. Позволь, ежели ты в 70-м играл в Саратове Париса, я был еще совсем дитя, — быстро сказал Стрельский. Невинное дитя с пухлыми щечками. Ладно, я не стану копаться в церковных книгах, добывая дату твоего крещения, Самсон. Мне о ней даже подумать страшно. Елена безнадежно вышла из моды, и мы не станем обсуждать эту глупость. Дураком нужно быть, чтобы предлагать публике такое старье. Сударыни, продолжаем. Госпожа Селецкая, вы, помнится, исполняли куплеты Коломбины, но Стрельский, удостоившись дурацкого титула, не угомонился, а стал плести интриги. Иван Данилович, как Шаров, имел в труппе даму сердца. Как же без этого? Когда их роман начался, как Шарову было 42, а Настеньке Терентьевой, она же госпожа Зинаида Терская, 28. Ныне, в 12-м году, как Шарову исполнилось 55, Терской же 29. Переступать 30-летний рубеж она решительно не желала. Стрельский повел правильную осаду красавицы и объяснил ей, что спеть романс про цветочки запоздалые может в труппе любая актерка, а выйти на сцену в роскошных туниках и диадемах Елены Прекрасной только одна, да еще так выйти, чтобы публика ахнула. Да-да, это именно Елена Прекрасная. Такой она является во сне гимназистом, вынужденным изучать Гомерову «Илиаду». Госпожа Терская была умна. Понимала, что вокруг постаревшего как Шарова вьются мечтающие о первых ролях театральные девы, которым пока еще не приходится скрывать свой возраст, и он может в какую-то отвратительную минуту греха пасть, для того лишь чтобы самому себе сказать: я еще мужчина-то ого-го, то есть нужно поддерживать его страсть к себе, всячески показывая: я самая лучшая. Как одевалась Елена Прекрасная, Терская представляла себе, но не потому, что изучала историю изящных искусств, а по театральным байкам. Она, конечно, не помнила, что пикантную оперету Офенбаха поставили в Александринке в 1868 году. Актрисе цифры ни к чему. Но вот про тунику госпожи Лядовой, игравшей Елену, про тунику с разрезом до самого бедра и про скандал, связанный с этим разрезом, Терская прекрасно знала. Идея показать ножку ей понравилась. А когда Стрельский напел выходную арию Елены про любовь святыню, Терская уже стала ломать голову над прической и туфлями. Ибо хоть ты древняя гречанка, хоть царица вавилонская, хоть римская весталка, а прическа у тебя должна быть наимоднейшая, равным образом и бриллианты на шее и в ушах. Какая же заглавная роль без бриллиантов? Вот и вышло, что в апреле 1912 года труппа как Шарова, готовясь к выезду на Рижское взморье, вовсю репетировала прекрасную Елену. Списались с Маркусом. Он обещал добыть в Рижском втором городском театре или в обществе улей декорации, задник с древнегреческим пейзажем и мебель Маркус присмотрел. Сложности возникли с галерой, на который приплывает царевич Парис, чтобы обманом увести Елену. Без галеры было никак. Если без нее, то публика сильно изумилась бы глупости царя Менелая и его товарищей царей, которые не связали пришедшего пешком нахала Париса, не сдали его в полицейский околоток, а Елену за косы не водворили в ее будуар. Несколько писем посвящены были именно этой конструкции на маленьких колесиках с мачтой и парусом. То, что мачта была ростом с Париса, никого не смущало. Ну, театр все-таки. И даже сам господин Станиславский не стал бы восклицать «не верю», поскольку имел немалый опыт выступлений в оперетах и понимал их особенности. Что касается текста пьесы, то Стрельский объяснил Кокшарову: именно его отсутствие пойдет на пользу делу. В городе и окрестностях происходит немало всяких недоразумений. Их-то и нужно втащить в спектакль, под завязку набив его веселыми или пикантными намеками. Это прием испытанный. И публика побежит на Елену Прекрасную не только ради стройных ножек Терской, но и ради лихой злободневности. А если еще древние греки начнут поминать рубли с копейками и железную дорогу, так вообще получится прелестно. Кокшаров подумал и согласился. Маркус прислал рижские русские газеты для поиска всяких смехотворностей. Вся труппа сочинила себе забавные словесные перепалки, а Кокшаров, насмотревшись рекламных картинок, прославляющих рижское пиво, списался с пивным заводом Стрицкого, который предлагал и рижское баварское, и столовое, и монастырское, и много иных разновидностей пива. Поскольку древнегреческим царям все равно предстояло пировать и пьянствовать, то они могли бы размахивать пивными бутылками, отчего публике радость, а Кокшарову доход. Сделка состоялась. Труппа была невелика, и мужских ролей оказалось больше, чем мужчин-актеров. Тем более требовались актеры поющие. Кокшаров решил сам играть поэта Гомера, покамест еще не слепого, а просто близорукого. Парисом он назначил первого героя-любовника Андриана Славского, хотя и без энтузиазма. Парису следовало являться на сцене без штанов, в коротком хитоне, или как там эта древнегреческая тряпица называется, а герой-любовник, имея смазливое личико, был малость кривоног. Но возникло недоразумение с царями-аяксами. Их по сюжету было два. И выпускать одного Кокшаров не хотел. Публика бы его не поняла. Со времен премьеры «Прекрасной Елены» закрепилось в русской речи выражение «два аякса». Так называли парочку друзей бонвиванов, которые, подвыпив, шастают в поисках приключений на деликатные части телес. Поскольку Елену решили сделать развеселой, то следовало пустить в ход испытанную шутку, чтобы один из аяксов, царь Саламина, был длинный и тощий, другой же царь Лакриды, маленькой и пузатой, а в труппе, как на грех, актеры были в основном среднего роста. Самый высокий, Стрельский, мертвой хваткой вцепился в выигрышную роль жреца Колхаса. Авенир Леодоров, малость его пониже, получил роль Ахилла, благодаря удивительно тощим ногам. В сцене выхода царей ему следовало петь: «Я, царь Ахилл, бесподобен, хил, бесподобен, хил, бесподобен». И тут ноги были весьма кстати. А низкорослый Савелий Водолеев был выбран на роль царя Менелая, супруга Елены. Он как раз был ниже Терской, и возникал нужный комический эффект. Кокшаров позвал Стрельского с Водолеевым, они устроили военный совет, а когда кое-как протрезвели, написали в Москву актеру Скорпионскому, позвав его в тощие аяксы. Он был одного роста со Стрельским и имел неплохой тенор, а аякса Пузатова Маркус обещал найти в Риге, чтобы ввести его уже готовый спектакль с парочки репетиций. Был у него кто-то на примете, и за голос владелец зала ручался. Кроме того, Кокшарову удалось быстро решить еще один вопрос. Актриса Глафира Ордынцева по секрету призналась ему, что беременна. Она даже довольно точно назвала срок будущих родов. Но хвататься за голову антрепренеру не пришлось. Приятель, путейский инженер Кольцов, еще до того подсказал ему пригласить Генриетту Полидора. Генриетта жила с богатым купцом Севастьяновым, который забрал ее из театра и поселил в хорошей квартире, пока не явилась Глафира и не изгнала соперницу из купеческого сердца. Теперь же Глафире хотелось выпроводить Полидора в такие географические дебри, каких и на карте не сыскать, чтобы спокойно разбираться с Севастьяновым и со своей беременностью. А Генриетте хотелось убраться подальше, причем Рига ее очень даже устраивала, и за большим жалованием она не гналась. Кольцов привел артистку, Кокшаров подслушал, как Полидора поет, и решил, что для второстепенной роли Гетеры Леоны сойдет. Худощава не в меру. И неудивительно, что купец предпочел грудастую Глафиру, однако бюстом в Елене будет блистать Терская, и второй столь же роскошный пришелся бы не кстати. Женскими ролями все утряслось быстро. Терская была, понятно, Еленой. Валентине Селецкой досталась роль Ареста, традиционно дамская. Опять же, древнегреческий наряд позволял блеснуть ножками. Двух гетер, Парфенис и Леону, играли Полидора и Тамара Оленина, которая была вовсе не Тамарой, а Танюшей Ивановой. Это юное создание Терская привела в труппу недавно и всем объявила, что де племянница, дочь покойной сестрицы. А как было на самом деле, актрисы подозревали, не могла же Терская, отродясь замужем небывавшая, открыто признаться, что имеет внебрачную дочь, да еще такую взрослую. Для 29-летней мамаши иметь 19-летнюю дочку по меньшей мере странно. Имя Тамара Оленина девушке дивным образом шло. Танюша была невысокая брюнетка с выразительными черными глазами. Кокшаров, едва увидев ее, вспомнил слухи, ходившие о Терской и некоем грузинском князе. Гибкая и изящная, но скорее спортсменка, а не актриса. Она и в Ригу потащила с собой любимый велосипед. Кроме того, она со всем пылом юности обожала лиловый цвет, и внушать ей, что он больше подходит даме средних лет, желательно уже овдовевшей, было бесполезно. Последнюю женскую роль Елениной рабыни Бахизы поручили Ларисе Эстергази, ветеранше кокшаровской труппы. Когда труппа прибыла в Москву, оказалось, что Скорпионский сломал ногу. Его навестили. Он лежал в постели, показал ногу в лубках, но Кокшарова не подвел. Нашел себе заместителя. Заместитель был, как и требовалось, высок, худощав, длинноног, с прекрасной выправкой и изумительно усат. Новенький имел опыт выступлений на домашнем театре. но мечтал о настоящей сцене. Как Шаров его проэкзаменовал и остался доволен голосом, манерами, артистическими способностями. Звали Долговязова Егором Ковальчуком, но мудрый как Шаров перекрестил его в Георгия Енисеева. На Енисеева, как на коренного москвича, возложили задачу раздобыть у московских старожилов партитуру прекрасной Елены. И он очень быстро ее принес. Оказалось, память почти не подвела Стрельского. Актеры очень правильно заучили с голоса и слова, и музыку. В Ригу приехали в начале мая. Жить предстояло в Майеренхофе. Тратить деньги на дорогие рижские гостиницы не стали. А Маркус снял на несколько дней комнаты, что выходило не в пример дешевле. Пока дамы бегали по рижским лавкам и знакомились с модистками, как Шаров прослушал второго Аякса. Тот действительно был невысок, крепкого сложения, а изготовить себе брюхо брался из плотной подушки. Он отрекомендовался потомственным рижанином с немецкими корнями, что вытекало из фамилии Гроссмайстер, из непривычного для русских провинциальных актеров местного акцента. Имя у него было хорошее – Александр, а сценический псевдоним придумали такой – Лабрюйер. Откуда это звучное слово попало к нему в голову, как Шаров не задумывался. Слово было французское, великосветское, аристократическое, значит, годилось. Особых актерских талантов у новоявленного Лабрюйера Аякса не было. Более того, он ходил по сцене, словно аршин проглотивший, и те слова, которые должен был говорить, не произносил, а выкрикивал. И вид имел хмурый, будто всю родню похоронил, но и это шло на пользу делу, поскольку помимо воли Лабрюйера производило убийственный комический эффект. Аяксов свели вместе, посмеялись, и как Шаров вздохнул с облегчением. Вроде бы все роли нашли достойных исполнителей, да и фигуранты, четверо рижских студентов, на лето устроившихся в Эдинбург репетиторами к богатым недорослям, двигались и развивали рты весьма прилично. Порепетировав на сцене улья, устроили показ для Маркуса. Он хохотал, как дитя, и предрек Елене светлое финансовое будущее. Потом к Шарову пришла дамская делегация, Терская и Селецкая. Они просили еще денег. «Я же выдал вам аванс!» — возмутился Кокшаров. И Терская рассказала, что в рижских закоулках найдена дивная, модная лавка, где поразительный выбор шляпных булавок. И нужно набрать их впрок. Это же прекрасный подарок, особенно в новом стиле, со зверюшками, змейками и бабочками. «Разве не прелесть?» — спросила Селецкая, осторожно вынимая из шляпы длинную булавку, головка которой была очень тонкой работы, золотая, изображавшая муху в ажурном овале, а крылышки мухи — два аметиста кабошона. Она одна такая была. Ну, подумайте, Иван Данилович, как мы с этими булавками будем блистать в столице? Тьфу, сказал на муху Кокшаров. Одна ее неслыханная величина могла вызвать отвращение. И вовсе не тьфу. Хозяин лавки отыскал дивного ювелира, который только на него работает. Теперь понимаешь, что это очень выгодные приобретения? Спросила Терская. На нас все будут смотреть. У нее самой шляпа крепилась к пышным русым волосам. Волосяное бандо было искусственным. Конечно, натуральных волос так много не бывает. Тремя булавками. Одна изображала египетского скарабея, другая — цветок с жемчужиной в сердцевине, а третья — ящерицу. Это, конечно, ужас и кошмар, но вы должны обращать на себя внимание, ответил Кокшаров, доставая бумажник. Воображаю, каких монстров наберет там госпожа Эстергази. Труппа после маленькой войны, да, мы хотели ехать морем и любоваться на пейзажи, погрузилась в вагон второго класса поезда, идущего в Шлокин, и через час уже была в Майренхофе. А вот если соберетесь к нам на Штранд в будущем году, то и пересаживаться не придется, сказал Маркус. Обещают прямые поезда из Петербурга и Москвы до самого Шлоккина. Доедете как короли. Сейчас-то мы удачно устроились, едем, сидя, потому что вторник, а в субботу днем и в воскресенье с утра 10 000 человек на Штранд выезжают. Воображаете, какая в вагонах давка? Поезд остановился у длинного деревянного вокзала, выкрашенного зеленой краской. Со стороны железной дороги он представлял собой бесконечный навес, подпираемый тонкими колоннами. Под навесом прогуливались дамы, ожидавшие поезда. И там же процветала мелкая торговля мороженым, имбирными пряниками, пивом и всякой дребеденью. В стороне стояла прислуга с местных дач, охраняя большие тюки с грязным бельем. Прислуга ждала поезда в Ригу, чтобы погрузить тюки в особый вещевой вагон, а там бы их встретили служители прачечных. Через 2 дня выстиранное белье тем же вагоном прибыло бы обратно. От железнодорожного полотна перрон отделялся барьером с проходами, у которых контролеры проверяли билеты. Если безбилетник и умудрялся в Риге проскочить в вагон, то на выходе бывал схвачен и привлечен к ответственности. Поэтому они обычно соскакивали на ходу между станциями, рискуя за какой-то полтинник сломить себе шею. «Слава тебе, Господи!» — сказал Кокшаров, предъявив билет и выйдя на перрон. «Обошлось без драм. Теперь все пойдет как по маслу». «Ох, рано он это сказал».